все лжем ежеминутно. Но сгордились от исторической своей правоты и от классовой партийной справедливости так, что закономерно принюхались. И не дергай меня тут, плевать, пусть слышат. Он прав, лжем. Но мы с тобой лжем в интересах построения коммунизма и укрепления нашей наступательной обороноспособности. А вот эти лгут с целью подрыва мировой социалистической системы. Я не имею права сказать ему, ты ошибся. Это будет все равно, что сломать секретный прибор, дающий объективные показания. Вредительство. Ты мне обучи его распознавать нашу ложь, диалектически сражающуюся за всемирную правду от ихней провокационной, шпионской и сахаровско-солженицынской брехомотиной. Не то партбилет выложишь на следовательский стол, и никакие листья, мать вашу, так, чтобы у меня больше грустно не опадали во вверенном тебе почтовом ящике. Снять с него повязку. Стоп! Увести сначала подследственных. С меня сняли тяжелую повязку. Я спрятал лицо в ладони и снова что-то захныкал насчет грустного опадания листьев. Сей чудный образ начинал преследовать меня слишком навязчиво, словно он не был вовсе самостоятельным образом, а являлся лишь лукавою личиною зловредного какого-то беса. «Спокойно, Серега», — сказал генерал. «Ты в кого, собственно, тыкнул пальцем, как в лгунов?» Я сообразил, что правды говорить не следует. «Не могу, не знаю. Трудно, грустно домой попасть. Листья, домой попасть проще всего. Ты вот ответь, что это ты в негативку ударился? Нам от тебя адекватка требуется. Ты работать с нами жаждешь?» «Жажду. Буду работать, но здесь больше спать и есть не хочу», — выпалил я связно и без запинки. Очень устал от заиканий и пауз. «Вот это мужской разговор. Выписать Сергея Ивановича, дать недельку отдохнуть с женой. Оформить старшим научным, разработать за это время график восстановления его обонятельного феномена, создать теоретический аппарат и психологическую модель всего этого, так сказать, дела. Наметить практические выходы в военно-комитетскую прикладную бионику. Не забудьте о поисках полезных ископаемых. Начните розыск в масштабах соцлага лиц с невыявленной гипертрофией обоняния и прочих органов, кроме половых. Завтра же подать смету. Все». Когда ученые удалились, генерал по-дружески обнял меня и говорит: «Ты ведь в меня, Серега, тыкнул пальцем, и в интеллектуала хренова. Ответь от души. Почему? Не потому же, что был день, понимаешь, осенний, и листья грустно опадали. Но сам не знаю, почему. Мозги, они сами по себе. Что-то в них теперь сикись-накись, и две операции. Это я сочувствую и не перестаю сходить с ума от ярости. Извини, на шефа твоего бывшего вместе с женой твоей расстрелял бы в эту минуту собственноручно. Но все же мы вернули тебе большую часть способностей. И ты открой мне чистосердечно, что ты унюхал в тех людях. Мы тут с тобой вдвоем остались, а я твой друг и, можно сказать, духовный папашка. Несло тех людей преступлением и запирательством? От каждого человека, говорю, несет. Все время. Только листья не врут, и поэтому грустно опадали. Трудно, должна определить милиция.